Глава 68. Кладбище Бэтл Крик, расположенное в Техасе неподалеку от городка Хаббард, является собой лишь небольшой шрам на желтой шкуре льва, какой представляется центральный Техас в декабре. Сейчас там свищет ветер. Но он там свищет постоянно. Переждать вам его не удастся. В новой части кладбища могильные плиты лежат горизонтально вровень с землей. Это сделано для того, чтобы легче было подстригать траву. На одной из могил танцует серебряный, в форме сердца, шарик. Сегодня день рождения лежащей под камнем девочки. На старой территории траву вдоль аллей стригут постоянно, а между памятниками газонокосилку используют лишь в тех случаях, когда это возможно. Обрывки лент и остатки сухих цветов втоптаны в почву. В самом конце кладбища расположилась компостная куча, в которую сваливают увядшие цветы. Где-то посередине кладбища, между танцующим шариком и компостной кучей, работает на холостом ходу двигатель небольшого экскаватора. В его кабине сидит молодой негр. Его напарник, стоя рядом на земле, сложил ладони ковшиком и пытается на ветру закурить сигарету. «Мистер Клостер, я пригласил вас присутствовать, дабы вы могли собственными глазами увидеть то, с чем мы имеем дело. Надеюсь, что вам удастся убедить родных и близких усопшего не смотреть на останки», – произнес мистер Гринли, директор похоронного дома города Хаббарда. «Что же касается приобретенного вами гроба, то я хочу еще раз поздравить вас с проявлением высокого вкуса. Таким подарком можно гордиться, и пусть родные ограничатся его лицезрением. Я счастлив предоставить вам профессиональную скидку. Мой папа, который, увы, скончался, покоится точно в таком же». Он кивнул машинисту, и ковшик экскаватора выгрыз кусок земли из заросшей травой немного осевшей могилы. «Вы решительно отказываетесь от камня, мистер Клостер?» «Да», — ответил доктор Лектор. «У детей уже есть один общий камень для отца и матери». Они стояли молча, а ветер трепал обшлага их брюк. Экскаватор закончил работу на глубине 2 футов. «С этого места, пожалуй, лучше действовать лопатами», — заметил мистер Гринли. Рабочие спрыгнули в могилу и принялись выбрасывать из нее землю привычными, размеренными, широкими движениями. «Осторожнее», — сказал мистер Гринли. «Там от гроба мало что осталось. Ничего похожего на то, что он получает теперь». Дешевый гроб из прессованного картона действительно рассыпался, прикрыв обломками своего обитателя. Гринли велел могильщикам расчистить вокруг гроба землю и подвести под его дно, которое еще сохранилось, парусину. В этом гамаке гроб извлекли из могилы и осторожно перенесли в кузов грузовика. В гараже похоронного дома ящик водрузили на верстак и извлекли из него то, что осталось от крышки. Под обломками обнаружился внушительных размеров скелет. Доктор Лектор окинул его оценивающим взглядом. Пуля повредила ребро над печенью, и в левой верхней части лба имелось входное отверстие от 2-й пули. Череп, заплесневелый и покрытый клочьями кожи, обнаружился лишь частично. Он обладал великолепными высокими скулами, которые доктору Лектору уже доводилось видеть раньше. «Земля мало что сохраняет», — сказал мистер Гринли. Кости были чуть прикрыты остатками сгнивших брюк и обрывками ковбойской рубашки. Перламутровые кнопки застежки рубахи провалились сквозь ребра. На груди скелета покоилась касторовая ковбойская шляпа, замятая в стиле Фортворд. На ее полях была царапина, а в тулье дырка. «Вы знали покойного?» – поинтересовался доктор Лектор. «Мы купили похоронную контору и приняли на себя заботу о кладбище только в 1989 году», – ответил мистер Гринли. «В соответствии с программой расширения нашей группы. Теперь я живу здесь, но главный офис фирмы расположен в Сент-Луисе. Не хотите ли вы сохранить то, что осталось от одежды? Или я мог бы предложить вам новый костюм? Хотя, конечно, благодарю вас, не надо», — сказал доктор Лектор. «Очистите щеткой кости и никакой одежды, кроме шляпы, пряжек и сапог. Сложите малые кости рук и ступней в мешок и заверните вместе с черепом и длинными костями в самый лучший шелковый саван. Не надо выкладывать их в порядке, просто сложите их все. Надеюсь, что надгробный камень компенсирует ваши расходы, связанные с предстоящим закапыванием могилы». «Конечно, сэр. Распишитесь вот здесь, и я дам вам все необходимые копии», — ответил мистер Гринли, страшно довольный тем, что ему удалось продать такой дорогой гроб. «Большинство владельцев похоронных контор, явившись за покойником, свалили бы кости в коробку, а родственникам продали бы гроб из своего заведения. Разрешение на извлечение и перемещение тела, которое предъявил доктор Лектор, полностью соответствовало разделу 711.004 закона штата Техас о санитарии. Это нисколько не удивляло доктора, поскольку он собственноручно состряпал указанное разрешение, изучив предъявляемые требования и сделав копии необходимых форм в юридической и справочной библиотеке, принадлежащей Ассоциации графств штата Техас. Двое рабочих, радуясь наличию механического подъемника на арендованном клиентом грузовике, поставили новый гроб на прилагаемую к нему специальную тележку и поместили агрегат в кузов рядом с картонным платяным шкафом. Никаких иных предметов в кузове не было. «Какая прекрасная идея – возить с собой шкаф», – восхитился мистер Гринли. «Не приходится мять церемониальный наряд в чемодане, не так ли?» Приехав в Даллас, доктор извлек из гардероба футляр для виолончели и поместил в него завернутые в шелк кости. Шляпа как нельзя лучше уместилась в нижней секции футляра, так же, как и череп. Гроб доктор выбросил у дальнего забора кладбища Фиш-Трап и вернул арендованный автомобиль в аэропорту Даллас-Форт-Уорт. Затем он сдал футляр для виолончели в багаж на прямой рейс в Филадельфию.